слабы мои слова, слабы мои фразы, сколько накопилось в душе, сколько недосказанно. Времена прошли, мы давно уже не дети, в игрушки не играем, да. И солнце не так светит, и школа позади, и все уроки позабыты, дом, друзья, работа, держимся на нити, что вот-вот порвется и полетим мы вниз. На струны и гитары похожа наша жизнь, мы играем мелодию, строим свои судьбы. Один раз учит ноты, другой их забудет. Рвутся часто нити эти струны души. Жизнь не там, и над копейкою дрожим, не дорожим любовью и близкими людьми. Теряем просто смысл и сбиваемся с пути. И та мелодия знакома, что играет каждый день. И утром на работу и опять куча проблем. Тяжело бывает часто, но продолжаем жить. Жизнь струна гитары, но хрупкая как нить. Жизнь как струна натянута, она быстрее лопнет, чем ты думаешь. Выйди из сна, лови мои слова, лови мои фразы, сколько накопилось в душе, сколько недосказано. Жизнь как струна натянута, она быстрее лопнет, чем ты думаешь. Выйди из сна, лови мои слова, лови мои фразы, сколько накопилось в душе, сколько недосказано. Я смотрю в небо, вижу одинокую звезду, что-то грустно мне. Я так больше не могу терпеть ночную тишину, и я уйду, забыв воспоминания, прошлые обиды. Прощаю тех, кто жизни убит. Мое сердце горит, но не оставит выбора. Жестокая судьба, ведь жизнь как струна туго натянута, врать и подставлять становится модно. Голодные псы гуляют без намордника. Километры пройдены, но все же непонятно мне. Жизнь годами съедена, и нету места на листе. Как художник на холсте я творю эти строки, изливая свою душу, и льется в уши тихая мелодия, хрупкая жизнь в момент расколется и порвется как струна. Жизнь как струна натянута, она быстрее лопнет, чем ты думаешь. Выйди из сна, лови мои слова, лови мои фразы, сколько накопилось в душе, сколько недосказано. Жизнь как струна натянута, она быстрее лопнет, чем ты думаешь. Выйди из сна, лови мои слова, лови мои фразы, сколько накопилось в душе, сколько недосказано.